Глава 27. Как почувствовать себя ничтожным? Лидди. Лидди не могла поверить, что она позволила себе сломаться перед Райаном. Это было равносильно тому, что на нее глазела целая толпа. Но до чего же страшно было видеть свою сестру, точную копию тебя самой, почти безо всяких признаков жизни. Но она знала, что с Кейт все будет в порядке. Ладно, почти наверняка знала. Ну, хорошо, она не знала. Именно поэтому от мысли о том, что в мире больше не будет Кейт, она и сломалась. К тому же, если быть до конца честной, ее сильно беспокоили отношения между Кейт и Эми. Из-за этой близости она сама чувствовала себя лишней. В мире Кейт для нее больше не оставалось места. Ведь раньше, с кем бы они ни водились, даже с любимыми людьми, их родственная связь всегда была для них на первом месте. Оказывается, быть одним из близнецов — это своего рода сделка. Об этом, собственно, даже и говорить не нужно. Ты просто знаешь, что в сравнительно недалеком будущем окажешься вместе с твоей копией в каком-нибудь доме престарелых, а одеваться вы будете по-прежнему одинаково, как тогда, когда вы были детьми. Со всем этим Лидди вполне была готова примириться, хотя и старалась изо всех сил не быть похожей на Кейт, не говоря уже о том, что скрывала от нее свои эмоции. И она никогда не задавала Кейт вопросов, что та чувствует по этому поводу. Ей почему-то представлялось, что все в жизни будет именно так, как она рассчитывала. И, как правило, так и происходило, если только она достаточно сильно хотела этого. Иногда ей приходилось ждать какое-то время, как это было с Оуэном. Но то было, так сказать, обычное ожидание предсказуемого финала. А то, как глядели друг на друга Кейт и Эмми, заставило ее крепко задуматься. В этих взглядах читалось: для Лидии здесь места нет. И ни для кого, кроме них одних. Она почувствовала себя ничтожной. Насколько эгоистичным может быть человек? Как она могла порицать сестру, если сама крутила роман с Оуэном? Оказывается, она действительно была самой настоящей эгоисткой. И правы были те, кто ей об этом говорил. Да плевать, в конце концов, на то, что болтают другие, но то, что раньше существовало между Кейт и ней, было всем. Вот она и сорвалась, когда отправилась в кладовку за чаем, а потом пришел Райан, который, черт подери, даже помог ей подняться. Она приготовила чай и отнесла его Кейт. И с облегчением увидела, что та больше не выглядела как смерть. На щеках появился румянец, и зубы уже не стучали. «Пей, не торопясь, хорошо? Не хочу, чтобы тебя еще и спалило изнутри». «Хорошо». Лидди обняла ее, стараясь не расплескать чай. «Я не разрешаю тебе умирать», — прошептала она сестре на ухо. «Раньше меня». «Спасибо, Лидди». Она отодвинулась. Кейт улыбалась ей. Ее улыбка была усталой и измученной, но для Лидии ее было достаточно, чтобы понять. В жизни Кейт всегда найдется для нее местечко, если только она сама этого захочешь. «Хочешь сказать, никогда не меняйся? Так?» Кейт покачала головой. «Ты не изменишься, если только сама этого не захочешь. Твоя правда», — не задумываясь, ответила Лидия, но во фразе Кейт чувствовался какой-то подвох. «Неужели она в ее глазах выглядела такой жесткой? И что, если это на самом деле так? Что, если ей нужно кардинально менять свой характер?» Лиди отступила. Шон стоял у камина рядом с Мэри и Марго. Райан стоял у двери, у него был такой вид, словно он не совсем понимал, где находится. Она подошла к Райану и попросила его пойти с ней в лавку ремесленных изделий. «Зачем ты? Просто приди туда, хорошо? Ты все поймешь, когда я кое-что тебе покажу». Они вышли наружу. Над головой кружились отяжелевшие облака. Стало немного теплее, хотя она все еще не могла отойти от озерного холода. Надо бы сменить одежду, хотя ее купальник уже почти высох. Быстро впитывающая ткань вполне оправдывала свое название. Она словно специально была создана для этого лагеря и этой погоды. Правда, прогноз Лидии не проверял уже несколько дней. Она надеялась, что завтра не будет дождя. Как бы она ни относилась к своим родителям, Поминки, на которых сотням людей придется бродить по грязи, представлялись не самой приятной картиной. Они пересекли поле, в воздухе витал запах свежескошенной травы. «Какой же позор!» — с удивлением подумала она, пытаясь заменить всю эту благодать кондоминиумами, автостоянками, толпами людей. Все равно, что мастить камнем рай. Конечно, рай был покруче лагеря, но не намного. Она открыла дверь в лавку и включила свет. «Вот же дерьмо! Они исчезли!» «Что исчезло?» «Папины записи. Насчет Аманды. Мы их нашли, привезли сюда, пришпилили все бумажки к этой вот стене. А теперь их нет. Кто-то спер». Лиди подошла к стене, на которой всего несколько часов назад красовалась физическая проекция лабиринтов разума ее отца. Канцелярские кнопки по-прежнему торчали на своих местах, под ними кое-где торчали обрывки газетных статей и распечаток. Но обнаруженные ими хронологии и подсказки, если, конечно, стоило принимать за подсказки обнаруженные ими, пропали. «Какого, собственно, черта?» «Папа что, вел досье на Аманду?» — спросил Райан. «У него даже была папка под названием Райан, веришь?» «Всем нам досталось по серьгам». «И что в этих записях было?» «Фотки, газетные статьи, распечатки твитов, да что угодно. Если информация о нас становилась доступной для общественности, можешь считать, что у папы она была». Отдельным текстом Лидди поведала Райану и кое о каких других увлечениях их отца. Фотографии, сделанные во время слежки, отчеты, которые выглядели так, будто их писал полицейский, сведения о том, где, когда и с кем они были, и документы, которые она, к счастью, тогда спрятала в карман и которые теперь лежали в ее чемодане в хижине учителя-француза. «Все это очень странно. А я тебе о чем? Но все это вполне имеет смысл. То есть все зависело от того, к какому мнению о каждом из нас он приходил». Райан повернулся к ней. «А про меня? Что у него было?» «Такая, знаешь ли, потрепанная коллекция фенечек от девушек, с которыми ты спал. По одной, от каждой». Он сидел на одном из маленьких пластиковых стульев, которые явно были сделаны под кого-то вдвое меньше его размерами. «Тьфу ты! И просто, если тоже много чего было. Слушай, ты тебя ж просто прет от всего этого, а? Может, самую малость. Знаю, в ваших глазах я был не самым симпатичным типом, а вчера... Мне от этого так хреново. Но неужели ты думаешь, до меня просто не доходит? Отчего вы решили, что это сделал я? Неужели вся ее семья была поражена одним и тем же недугом, провалами в памяти? Ты соображаешь, что несешь? Ты хоть понимаешь, каково это было для меня и Кейт помнить о той ночи все эти годы? Мне очень жаль. Примерно так ты и тогда сказал. Но мне и в самом деле очень жаль. Правда! Может, сначала я этого не понимал, но последние 10 лет только этим и занимаюсь. Ради Кэрри, ради моей семьи, ради вас. Чтобы вы вновь приняли меня, вы только отталкиваете. Не отвечайте на мои звонки, не рассказывайте о себе. И ты, и Кейт, и вы все. Лиди почувствовала себя уязвленной. Неужели она заслуживает таких нападок? И от кого? От Райана? У всех нас своя жизнь. Вот так. Но это же неправильно. Мои девочки постоянно спрашивают меня, а где тетя Лиди? Почему она больше не приходит? Они, вероятно, путают меня с Кейт. Вряд ли. Если только Кейт не обзавелась телом сверху донизу, покрытым татушками. Эту фразу заставила Лиди улыбнуться. Действительно, в последний раз, когда она видела его девочек, то взяла их с собой поплавать в местном общественном бассейне. Паутина, покрывавшая ее татуировок и тайный смысл их значений, просто очаровали девчонок. Однако многочисленные мамаши и папаши, находившиеся в том же бассейне, так и сверлили ее взглядами. Похоже, тату-революция так и не добралась до границы Вестмаунта. Лиди прикрылась, ненавидя за это с одной стороны себя, а с другой Райана за то, что он вынудил ее к этому. Выходит, никто из них не был справедлив к остальным. Но, с другой стороны, она уже была не в силах повлиять на ход событий. Ответственность, в конце концов, лежала не на ней. Она просто была кем-то вроде стороннего наблюдателя. «Твои девчушки просто прелесть. Тебе бы нужно почаще с ними видеться. Я постараюсь. Только вот...» Лицо Райана омрачилось. «Это твое «только вот» наверняка относится к команде. Думаешь, это все-таки я?» «Ну ладно тебе, Райан. Я же точно знаю, что это был ты. Не делал я этого, клянусь богом!» Лиди следила за тем, как менялось выражение его лица. Хотела бы она наконец понять, кто же здесь кого обманывает. Если бы она и раньше почаще обращала внимание на его физиогномику, то, может быть, теперь знала бы побольше. Однако она не удосужилась это сделать, так что пока приходилось довольствоваться следующим. «Вот тебе брат, который говорит одно, а вот тебе твоя память, которая утверждает совсем другое. Но если ты этого не делал, то чем ты занимался на Secret Beach тем утром?»